Глава 13. «Ну, начнем все сначала», — сказал Рэндалл. Линдзи засмеялась. Они сидели рядом в большом старомодном баре на углу Чёрч-стрит. За распахнутой настежь дверью видна была пыльная солнечная улица и непрерывный поток машин. Руки их были сцеплены под столом. «Интересно, как идет дело у моего отца с твоей?» — начал Рэндалл. Последнее слово представляло непреодолимые затруднения. «Надеюсь, превосходно», — сказала Линдзи. Ее широкое спокойное лицо было обращено к нему. Он не смотрел на нее, а радостно, внимательным взглядом обводил бар, отметил очень юных влюбленных, тоже державшихся за руки, пенсионера из инвалидного дома в Челси, двух старух и мальчишку-стилягу. От всех этих людей исходило сияние. Рэндалл испытывал нечто вроде эмоций собаки, которые неожиданно бросили хорошую кость, да и сам он, выражением лица, на котором сладкое сомнение мешалось с созерцанием более возвышенного и несказанно блаженного, хоть и опасного мира, положительно напоминал собаку. Он сказал: «Ты это всерьез?» Ее нежный, зоркий, чуть насмешливый взгляд легонько поджаривал его сбоку. «Разумеется», — сказала Линдзи, и крепче стиснула его руку, впиваясь в нее ногтями. Рэндалл поморщился от боли. «Зря она нас выпустила, правда? В том смысле, что от этого всякие идеи приходят в голову. Лучше бы мы чинно сидели на диване и слушали, как нас называют молодежью». Он покрутил рукой, и пальцы Линдзи разжались. «О, она нам доверяет». «Но доверяет напрасно, да?» Живо отозвался Рэндалл. Он глянул Линдзи в лицо. Большие, зоркие, чуть насмешливые желтые глаза были совсем близко. Он не мог заставить себя искать в их пятнистой глубине признаков победы или бегства. Радость и смирение мутили его разум. «А это уж тебе решать», — сказала Линдзи, и, стиснув напоследок его пальцы, убрала руку. Светлые глаза на мгновение расширились, блеснув более явной насмешкой. Потом тоже отпустили его. Теперь Рэндалл мог изучать ее профиль. В лепке губ и щеки была утонченная безмятежность, восторгавшая его до полной потери сил. Точно таким надменно ублаготворенным выглядел бы в покое ангел. «Это и тебе решать, моя королева», — сказал он. «Ты ведь хочешь быть похищенной? Если у тебя хватит храбрости меня похитить, не иначе. А если нет, мне и так хорошо. Большое спасибо». Она говорила тоном довольной маленькой девочки. Рэндалл вздохнул. До этого места они дошли и в прошлый раз, перед тем, как Эмма столь услужливо их поглотила. «Но ты должна помочь мне быть храбрым, а то получается какой-то порочный круг. Помогать тебе я не собираюсь», — рассудительно сказала Линдзи, «но наблюдать твою борьбу, вероятно, буду сочувственно». И засмеялась. «А ведь это именно борьба», — сказал Рэндалл. «Ты хоть приблизительно можешь ее вообразить? Тебе известно, что Энн я теперь ощущаю как мертвый груз, но в то же время мне ее бесконечно жаль. И я с ней до ужаса крепко связан. Странно, как такая вот связанность переживает любые настоящие отношения, и ею пронизано решительно все. Розы, даже мебель, черт ее подери!» Рэндалл говорил искренне. Он знал, что между тайной связью на стороне и гласным разрывом с женой огромная разница, и боялся последнего по множеству причин. Но в то же время в нем жило, словно пронзая его дрожащим лучом света, чистое желание все разрушить, не оставить камня на камне. Чистота этого желания пленяла его. Ему страстно хотелось объяснить Линдзи, как ему нужно, чтобы она заразила его своей раскованностью. Его крошечная чистота тянулась к ее необъятной чистоте, как к почве, из которой сама родилась, и он без слов боролся с Линдзи, как мистик борется с Богом. «Каким образом ты разберешься с женой, это твое дело», — сказала Линдзи. «Я не желаю об этом слышать». «Почему это всю черную работу я должен проделать один? При условии, что ты ей больше не муж», — продолжала она, словно не слыша его вопроса. «Это ведь так?» Она снова повернулась к нему и смерила его жестким взглядом. В такие минуты лицо его выражало силу, перед которой Рэндалл пасовал. «Да, конечно». «Ну вот и действуй, соответственно». «Да, ты-то честная. Ты настолько честнее меня». Он чуть не добавил «и сильнее», но удержался. Ему не хотелось убеждать Линдзи в ее превосходстве. Пусть Линдзи, у которой он под каблуком, остается в сфере его тайных фантазий. Линдзи улыбнулась. Всю свою силу до последней капли она вложила в эту улыбку. Другая сторона поворачиваемого винта. «Свет ни тебя, ни меня не назвал бы честными. Хотела бы я знать, очень ли ты боишься мнения Света, Рэндалл?» Этого Рэндалл и сам не знал. Он ответил, подражая ее грубоватому тону, «Время покажет», и добавил, «Наверное, мы с тобой беспринципные люди. Мы не живем по абстрактным правилам, но наши поступки не случайны, каждый на своем месте, они принадлежат нам». «Каждый на своем месте в общем узоре», — сказал Рэндалл. «Да, в некой форме. Наша жизнь принадлежит нам». И тут же подумал, какую чушь я несу. Моя жизнь уже давно не принадлежит мне. А потом подумал, но она будет мне принадлежать. И почувствовал, как его пронзил тот луч света. Чтобы загладить свою последнюю фразу, он сказал, «Энн живет по правилам, и ее поступки не на своих местах, они просто нигде. Это удручающее зрелище. Я даже не знаю, почему оно меня так удручает. Такая иногда нападает тоска, что жить не хочется». «Энн абстрактно». В голосе его прорвалось отчаяние. «Что же? Что ему в этом так ненавистно?» «Мораль всегда действует удручающе», — сказала Линзи. С легкой улыбкой она одним пальцем соединяла мокрые круги на столе в сложный узор, похожий на розу. «Твоя мораль? Нет. Она подбадривает, вдохновляет, живит. У тебя поразительная моральная твердость. Ты вся насквозь честная и подлинная ты для меня». «Лучшее лекарство. Принеси мне еще стаканчик, милый». Рэндалл встал и пошел к стойке. «Просто выпить с Линзи, и то было блаженством». Он огляделся. В бар только что вошла новая группа посетителей. Навстречу им поднялась пожилая женщина. Поцеловалась со всеми по очереди. Они оживленно о чем-то заговорили. Рэндалл смотрел на них с удивлением и любовью. «Замечательные. Самые обыкновенные люди, живущие реальной жизнью». «Ты знаешь, — сказал он Линзи, ставя перед ней стакан, — мне ужасно хочется баловать тебя. Просто не верится, что ты никогда не выезжала из Англии. Это и хорошо, подумай, сколько всего я могу тебе показать. Скорее, это я стала бы тебя баловать. Я бы тебе показала такое, о чем ты и не мечтал, если ты этого заслужишь». В ее спокойном взгляде крошечной точкой мелькнула неудовлетворенность. Рэндалл заметил это с радостью и одновременно от души пожалел ее, поняв, что она пытается увести его от мыслей о ее очень уж ограниченном опыте. Он весь преисполнился силы. «Мы с тобой друг друга стоим, верно?» На это Линзи улыбнулась и кончиком пальца коснулась его носа. «Линзи, Линзи!» — проговорил он, задыхаясь от нежности. «Скажи, ведь это начало чего-то?» «Мы с тобой уедем?» «Не знаю. Я ведь тебе сказала, это надо заслужить. И не забывай, пожалуйста, что нам очень хорошо и так». «Да, нам, конечно, хорошо», — произнес Рэндалл осторожно. Он не был уверен, насколько серьезно она говорит, и не хотел ошибиться. «И однако же я медленно, но верно схожу с ума». «А я нет». Линзи с притворным высокомерием надула губки. «Но ты уйдешь со мной?» Он жаждал, чтобы она его подстегнула. «Ради бога, Линзи, ведь ты меня любишь?» Она нахмурилась, и он, умоляюще глядя на нее, прочел в ее глазах страшный своей прозаичностью ответ. «Деньги», — сказал он. «Да». Линзи кивнула. «Да», — продолжал он, — «деньги нам нужны». Он не стал оскорблять ее словами. «Я могу заработать денег, если ты мне поможешь. Такой женщине этого не скажешь». Оборот, который приняла их беседа, отрезвил его. Но холодное прикосновение, пусть даже враждебной действительности после бестелесных фантазий, всего прошедшего года приятно возбуждало. Наперекор всему в нем забрезжила надежда. Не уступая Линзи в цинизме, который пьянил не хуже нежнейших любовных шуток, он спросил, «Капитал ее достанется тебе?» Линзи чуть улыбнулась понимающе и нащупала под столом его руку, «Только если я пробуду с ней до конца». «А конец близко?» Она пожала плечами. «Она, мне кажется, притворяется старой», — сказал Рэндалл. «Она на самом деле не так уж стара. По-твоему, она больна чем-нибудь?» «Ничем она не больна, проживет 100 лет». «Хм», — сказал Рэндалл. «Тогда надо нам подумать о чем-нибудь другом». «Это тебе надо подумать о чем-нибудь другом». «Славно ты мне помогаешь, черт побери!» Он сжал ее руку. «Скажу тебе одно. Мы должны сойтись, дорогая, и очень скоро, иначе я умру от нереальности. Вы вдвоем умудрились превратить меня в какую-то фикцию. Я должен тобой овладеть, Линдзи, иначе я просто перестану существовать. Так что я предлагаю такую программу. Сперва мы сойдемся, потом я как-нибудь раздобуду денег, потом мы подумаем, что делать дальше. Нет, — сказала Линдзи, отнимая руку. Программа такая: сперва ты подумаешь, потом добываешь деньги, потом мы сходимся. Так сказал он. Ты, значит, решила применить пытку? Его трясло, но он обожал ее за это. «Да?» — она ответила сердито. «Да, если ты этого пожелаешь». «Пожелает, пожелает», — он покорно пробормотал. «Мучительница». «Да не будь ты таким слабым, Рэндалл», — сказала Линдзи раздраженно и посмотрела на часы. «Пора нам идти домой». «Уже? О, Господи!» — он глянул на нее из-под лобья. «А что, если я теперь же уведу тебя, просто не пущу домой?» «Не можешь», — ответила она просто и встала. Это было так верно, что Рэндалл даже не дал себе труда задуматься, в каком смысле это верно. Как пришибленный, он вышел вслед за нею из бара. «Не вешай голову», — сказала Линдзи, беря его под руку. «Так или иначе, ты же должен подумать, должен подсчитать издержки. Может быть, окажется, что я тебе и не нужна. Ты только вспомни, сколько в Грейхеллоке чудесной мебели». «Дрянь ты», — тихо сказал Рэндалл. «Я день и ночь подсчитываю издержки». «Миранда, остальное. Я все подсчитал, и ты мне нужна, и отлично это знаешь». «Миранда», — повторила Линдзи. «Да». Она глубоко вздохнула и крепче оперлась на его руку. Он знал, что она боится этой темы, и сразу всполошился, не спугнул ли ее. Он не хотел, чтобы, по его милости, в ее сознании осталась заноза, которая могла бы постепенно обрасти неприязнью к нему. Он сказал: «Это не страшно. Миранда почти взрослая и, к тому же, очень неглупый человечек. Вот увидишь, она тебе понравится, и ты ей тоже». «Сомневаюсь», — сказала Линдзи. «Ну, да это не важно». «Право же, это не важно». Они дошли до ее дома и остановились в темном подъезде. Он взял ее за обе руки, посмотрел на нее, потом крепко обнял. Едва удержавшись, чтобы громко не застонать от желания, спросил себя, почему в этот заветный час согласился пойти с нею в бар, а не увез ее на такси в свою квартирку в Челси. Но и этого он по каким-то неисповедимым причинам не мог сделать. А потом она прильнула к нему, и он почувствовал такой недвусмысленный отклик на собственную страсть, что все остальное исчезло. «Рэндалл, Рэндалл», — прошептала она, словно будя его после долгого сна, и мягко высвободилась. «Пошли». «Нет, я не пойду. Иди одна. Она огорчится, если ты не придешь. Не надо ее сердить. Она старенькая». Рэндалл заколебался. «И все-таки нет», — сказал он. Сила так и распирала его. «Приду завтра». «А сейчас нет. Сейчас я хочу побыть один и думать о тебе. Не хочу, чтобы эта чудесная минута с тобой была испорчена, прежде чем я упрячу ее поглубже себе в душу». «Да ты подумай», — прошептала она. «Но не обо мне». «Ты думай практически, Рэндалл, милый, думай практически. Хорошо?» Покоренный ее нежностью, он ответил: «Да, да, да». И с чувством почти что торжества, рожденного собственной воздержанностью, смотрел, как она уходит по длинному коридору. Зеленая дверь открылась и снова закрылась. Наступила тишина. Он еще подождал минуты две. «Если б знать, что они там говорят друг другу».